От моих слов Радован бледнел, краснел, закусывал нижнюю губу и все ниже опускал голову. «Простите», — выдавил он из себя, не поднимая на меня глаз. «Все будет хорошо», — больше успокаивая себя, чем его, — произнесла я. Мне не хотелось говорить парню такие жестокие слова, но лучше так, чем позволять ему лелеять выдуманные обиды. «Тебе залечат спину, дадут снотворное, а утром все будет казаться не таким мрачным, как сегодня. В моем мире есть поговорка: утро вечера мудренее. Это значит, что важные проблемы нельзя решать сгоряча, лучше отложить их до утра». Радован не верил, что завтра что-то изменится, но протестовать и доказывать свое видение ситуации не стал, так как в коридоре показались Мстислав и Алиса. Устройство принца в лазарете много времени не заняло, я даже успела шепнуть целительнице, чтобы помимо лечения спины и снотворного нашего страдальца накачали успокоительным. Женщина со мной согласилась и кивнула. «Как думаете, а если вы скажете королю, что не нашли меня, он сильно разозлится?» — спросила у Мстислава, едва мы с ним покинули лазарет. «Вы ведь по его заданию меня искали. Хм, в принципе, вы могли покинуть академию сразу же», — лукаво сказал маг, направляясь со мной к выходу из здания. «А я об этом узнал и отправился за вами в город. Думаю, к тому времени, как я вас найду, это или успокоится, или устанет ждать и напьется в одиночестве. Эдуард много пьет. Не настолько, чтобы это было проблемой, но позволяет себе иногда лишнего. А вы разве не заметили в прошлый раз?» — как бы ненароком поинтересовался Мстислав. «Нет, пил он мало, больше говорил», — ответила я, размышляя о том, что, кажется, в наших мирах разные критерии пьянства. А может, король решил показаться мне с лучшей стороны и сдерживал свои порывы. Далеко уйти нам не дали, у выхода нас перехватил один из телохранителей Эдуарда и заступил дорогу. «Маргарита Васильевна, его величество желает вас видеть. Пройдемте». Отказываться было глупо, и мне пришлось смириться, что разговора с Эдуардом не избежать. Телохранитель пытался спровадить черного властелина, но тот так на него глянул, что охранник замолчал и поспешил вперед, показывая дорогу. «Странный, до кабинета ректора я могла дойти с закрытыми глазами, лучше бы следил, чтобы мы не убежали. Мстислав, я тебя не задерживаю, можешь идти». Не успели мы с черным властелином переступить порог, как неподалеку от нас нарисовался король. Он так и не надел камзол, рубашка была почти расстегнута, на лице крайняя степень раздражения и недовольства, а в руке бокал с чем-то спиртным. «Ага, решил подлечить нервишки в ожидании того, на кого можно будет скинуть все свое гадкое настроение. И кандидат, похоже, один, я». «Я не тороплюсь», — спокойно, но непреклонно возразил Мстислав. «Это не тебе решать», — повысил голос монарх. «Это моя вина. Своими высказываниями я вынудил Маргариту Васильевну уйти со стадиона», — стойко перенес недовольство короля черный властелин. Я с восхищением на него посмотрела, никогда бы не подумала, что он будет меня защищать. Приятно. Вот только мой взгляд не укрылся от Эдуарда, а может, тот просто уловил мои эмоции, но это стало последней каплей в чаше его терпения. «Выйди, Мстислав, не заставляй меня применять силу. Эд, послушай», — начал о чем-то говорить мой защитник, но его перебил один из советников, заглянувший в кабинет и попутно растолкавший телохранителей. «Ваше Величество, пришло сообщение из дворца, вы нужны стране. Пошли вон, все», — заорал Эдуард, да так, что я одна из первых поспешила на выход. «Стоять! С вами, Марго, я еще не закончил. Остальных убрать и не пускать до моего личного распоряжения». Через несколько секунд кабинет опустел, остались только взбешенный король и я. Надо отдать должное Мстиславу, он пытался воспротивиться выдворению, но силы были неравны. Честно признаться, я тоже сбежала бы, если бы представилась возможность, но предусмотрительный король закрыл кабинет изнутри, а ключ бросил себе в карман брюк. «Знаете, что меня в вас бесит, Марго? медленно приближаясь, спросил Эдуард. «Понятия не имею», столь же неспешно попятилась я, осматриваясь по сторонам в поисках тяжелого предмета на тот случай, если придется останавливать неадекватного монарха. «Вы далеки от наших традиций, плохо знаете законы той страны, в которой вам предстоит жить. Но это не мешает вам самонадеянно опираться только на собственное мнение, которое кажется вам единственно верным. Для вас не существует ничьего авторитета, Марго». Все больше распалялся Эдуард. «Ну, здравствуйте, еще недавно вам нравилось то, что я вижу в вас в первую очередь мужчину, а не короля. А теперь, стало быть, именно это вас и не устраивает. Вам не кажется, что вы слишком непостоянны в своих желаниях?» Фыркнула я, краем глаза приметив на столе ректора пресс для бумаг в виде маленького глобуса на подставке, вырезанного из цельного камня. «По голове я короля вряд ли рискну ударить, а вот уронить глобус ему на ногу, запросто. В рамках личной беседы я не против того, чтобы выслушать вас. Но это не значит, что я позволю вам позорить меня при подданных». Полыхнул гневным взглядом монарх и отшвырнул бокал в сторону. Жалобное бзинье по стене растекся коньяк, если судить по початой бутылке на столе, дорогой. «Я вас опозорила». В моей душе всколыхнулось возмущение. «И чем же, не напомните? Может, это я плохо воспитала собственных детей, которые чувствуют себя одинокими и несчастными при живом отце? Или вы о недавнем случае, когда я увела девочку с вашей показательной и жестокой экзекуции? Каюсь, надо было остаться, пусть бы ребенок бился в истерике дальше, и неважно, что всего несколько дней назад она была при смерти. Конечно, кто для вас Яна? Безликая тень среди миллионов остальных подданных, одной смертью больше, одной меньше, лишь бы все было по вашему плану и согласно вашим традициям. Вы и сыном готовы были пожертвовать в угоду своей репутации. Хотя о чем я, Радован же вам больше не сын, а значит, его самоубийство было бы очередной статистической галочкой. Замолчите, Марго, вам не понять, что я все это сделал для него. Ну извините, перебила я Эдуарда, потому что знала, в какую степь он поведет свою пламенную речь. Видимо, я круглая дура, раз не распознала всю гениальность вашей задумки. Кстати, не я одна. Радована вот пришлось уговаривать не прыгать с крыши, наверное, он тоже не очень умен, если не осознал, что все это пошло ему на пользу. Наконец мои слова дошли до мозга короля, и он на мгновение замер. Потом резко направился к выходу, чуть не выбил плечом дверь, не сразу вспомнив, что сам же ее и запер. «Где мой сын?» Распахнув дверь, задал кому-то вопрос Эдуард. Из-за его широкой спины мне ничего не было видно, но на слух я никогда не жаловалась. «Ваше Величество, так получилось», заблеял кто-то. «Принцу удалось на время скрыться от нашей слежки. Но не беспокойтесь, сейчас он в лазарете, хаэр». Последние звуки очень напомнили хрип, и до меня не сразу дошло, что кого-то просто душат, пока я не услышала голос Мстислава. «Эд, перестань, ты же убьешь его. С Радованом все в порядке, он цел и невредим». Марго вовремя оказалась рядом. «Так что парень спокойно проспит в лазарете до утра под действием снотворного и под присмотром целителей. Этого уволить, если он попадется мне на глаза еще раз, так легко не отделается», — глухо произнес монарх, с трудом сдерживая себя. У него даже спина напряглась, будто вот-вот опять готов был кинуться на того типа, которого недавно душил. «Интересно, чем? Рукой? Сомнительно. Неужели магией?» Пока я обдумывала способы и возможности, Эдуард опять закрыл дверь, буквально захлопнул ее перед носом Мстислава. Один поворот ключа, и начался второй дубль в переговорах с королем. Радовало одно, ключ он вытаскивать не стал. «Так на чем мы остановились, Марго?» — вкратчиво спросил Эдуард. «Мне никак не удавалось понять, чего от него ждать». Свои эмоции он умело гасил, а вот на лице все еще была написана жажда убийства. «Вы, кажется, обвиняли меня в плохом воспитании детей. Заметьте, Я всего лишь озвучила мнение ваших подданных. На меня навалились разумные сомнения во вменяемости Эдуарда. И вообще, могли бы спасибо сказать за то, что я не дала Радовану совершить непоправимую глупость. Обязательно скажу, Маргарита Васильевна, хищно оскалился мужчина. Вот только подойду к вам ближе и выражу всю глубину обуревающих меня чувств. Незачем, ваше величество, попятилась я, начиная потихоньку паниковать. Меня никогда не били мужчины, и попадать под горячую руку данного индивидуума не было никакого желания. Обойдусь без благодарности. Я ведь это сделала для Радована, а не для вас. Вам-то что, подумаешь, сыном больше, сыном меньше, а у мальчика жизнь одна. Лучше замолчите, Марго, сделал стремительный рывок ко мне Эдуард. Я же инстинктивно зажмурилась и глубоко вдохнула, собираясь завизжать. Мужчина мой порыв позвать на помощь не оценил и прежде, чем я успела пикнуть, закрыл мне рот поцелуем. Надо признать, это было неожиданно и возмутительно. Сопротивляться я начала не из-за пуританских наклонностей или верности будущему избраннику, просто не люблю, когда меня запугивают и принуждают к чему-либо. Эдуарду мои протесты и мычания не понравились, он крепко обнял меня и с наглостью продолжил начатое. Стоит признать, целоваться он умел, особенно когда его гнев улегся, сменившись вполне мужским желанием. В другой раз я, возможно, наслаждалась бы моментом, а сейчас все никак не получалось избавиться от раздражения. Тело и разум будто разделились во мнениях, первому нравилось, второй бесился. Я решила расслабиться, здраво рассудив, что Эдуарда заводит мое сопротивление, и в который раз ошиблась, потому что мужчина тут же подхватил меня на руки и понес к дивану. «Нет», — твердо произнесла, с трудом избегая поцелуев короля. «Марго, мы же взрослые люди», — покрывая мою шею легкими поцелуями, — проговорил Эдуард. В его голосе я не слышала ни намека на так внезапно охватившую страсть. Он будто играл в игру, правила которой мне были неизвестны. «Это не повод, чтобы заниматься сексом в чужом кабинете с малознакомым человеком», — буркнула я, не давая гладить свои ноги, ведь Эдуард не придумал ничего лучшего, чем усадить меня к себе на колени. Странно, но ощущения возникали крайне противоречивые, например, сильное чувство уязвимости соседствовало с неловкостью. И вообще, мне не нравятся пьяные мужчины. «Лгунишка», — с легкой хрипотцой сказал Эдуард, прикусывая мое ушко. «Но ты права, место здесь неподходящее. Поэтому предлагаю посетить мой загородный дом. Съездим, отдохнем, а потом я тебя дня через три верну. 3 дня в постели с королем. Заманчиво, но не для меня», — ехидно отозвалась я. «Вот если бы вы меня замуж позвали, тогда бы я еще подумала». Ответом мне стал смех. Эдуарда переполняло веселье, будто я только что сморозила шутку века. В душе я прекрасно понимала, что король не тот мужчина, который свяжет себя с безродной иномерянкой. Но все равно было неприятно. Я встала, Эдуард меня больше не держал. «Ты меня насмешила, Марго». Король отсмеялся и откинулся на спинку дивана. «Что ж, как женщина я его все же интересовала, правда, интерес этот был сугубо постельным. Рада, что смогла поднять вам не только настроение», — фыркнула, поправляя платье и прическу. «Надеюсь, государственные дела займут вас надолго». «Ну ты и язва, Марго», — хмыкнул Эдуард. «Но до Мстислава тебе еще далеко. Кстати, зря надеешься, видеться мы теперь будем чаще. Я уже оставил указание ректору, до конца недели он составит для тебя индивидуальный график обучения. Основные предметы будешь изучать с группой, а практикой с тобой стану заниматься я. Думаю, 2 часа в неделю на первое время хватит. До свидания, Эдуард». Оставив без комментариев слова короля, я пошла к двери. На самом деле сказать хотелось многое, но так как в голове крутились преимущественно матерные слова, решила не унижаться. Хитрый король дал мне спокойно дойти до двери, дождался, пока я ее открою и распахну, и только тогда произнес вдогонку: «Ты все равно будешь моей, Марго». Я вздрогнула и обернулась. Эдуард все так же, вальяжно развалясь, сидел на диване и попивал коньяк. На его лице играла улыбка хищника, который выпустил свою добычу побегать, но свято уверен, что второй раз он ее легко поймает. Эх, все же хорош, стервец. Мечтать не вредно, ваше величество, одарила я монарха скептической улыбкой и повернулась к выходу. Прямо передо мной стоял Мстислав, полыхая злым и ревнивым взглядом. На мгновение сердце сжалось, захотелось срочно оправдаться, что между мной и королем ничего не было. Какого черта я себя чувствую виноватой? Никаких обетов я ему не давала, так что могу целоваться, с кем хочу. Но сказала я совершенно другое. Что вам сегодня приготовить на ужин, Мстислав? Глава 13. Маргарита Васильевна, вы точно ничего не хотите сказать? Уже во второй раз переспросил Вениамин Савельевич. Может, у вас есть возражения? Или пожелания? Академия мне оплатит двухнедельный отпуск на теплом море. Нет, жаль. Тогда вопросов и пожеланий не имеется. Давайте ключи, протянула я раскрытую ладонь ректору. С чего вы решили, что ключи у меня? Недовольно поджав губы, спросил тот. Вениамин Савельевич, я хоть и блондинка, но не дура. Стали бы вы вызывать меня с утра пораньше только для того, чтобы лично сообщить об изменениях в моем учебном расписании? Нет. Или вам так не терпелось порадовать меня, объявив, что совершенно случайно нашлась замечательная квартирка на территории Академии? Уверена, дай вам волю, вы меня поселили бы в подвал к крысам. Вы не правы, Маргарита Васильевна, перебил меня ректор. У нас с вами в прошлом было недопонимание, но это не значит, что я отношусь к вам негативно. Наоборот, я уважаю ваше мнение и вижу, что вы положительно влияете на детей. Мы с вами делаем общее дело, воспитываем достойных членов общества. Ключи, пожалуйста, снисходительно усмехнулась я. Он скривился, вытащил из ящичка связку из трех ключей и подал мне. Спасибо. Заметьте, я даже не ерничаю на тему, что это Эдуард вас заставил. Кстати, не удовлетворите мое любопытство, от кого ждать камней и плевков в спину. Что вы такое говорите, Маргарита Васильевна? Почти искренне возмутился ректор. В нашей академии работают порядочные люди, и все же кого-то вы выселили, чтобы освободить для меня квартиру. Или лгали, когда говорили, что мест нет. Наверное, гордая женщина не приняла бы помощи от мужчины, который нагло намекнул ей, что она годится только для секса. Но мое самомнение от данного факта не пострадало, наоборот, внимание монарха льстило женскому эго. Тем более, что я не собиралась падать в объятия Эдуарда, чтобы он там не обещал и не говорил. А значит, могла спокойно пользоваться заслуженными благами от академии, новенькой квартирой и постоянным пропуском за ворота. Правда, мой пропуск был дневной, возвращаться так и так придется до 8 вечера. Но я не расстраивалась, не все же сразу. Никого выселять не пришлось, данная квартира предназначалась для высокопоставленных гостей академии. Откровенничать Вениамин Савельевич не жаждал, но почему-то продолжал отвечать на мои вопросы. «Батюшки!» Всплеснула я руками, в притворном изумлении округлив глаза. «Да неужто Эдуард отдал мне свою квартирку? Бедненький, как же он сам теперь?» «Вы неправильно меня поняли, Маргарита Васильевна», — потерял терпение ректор. «Квартира предназначалась для приглашенных преподавателей из других учебных заведений. Они у нас бывают не так часто, и большинство предпочитает селиться не на нашей территории. Я их прекрасно понимаю, сама с удовольствием жила бы где-нибудь вне этих стен. Даже не представляю, чем оправдывается мрачность этого места. Ни сквера, ни беседок и клумбы, только у центрального входа. Еще 50 лет назад наша академия была военной, строгость – это наша отличительная черта», – сдалей пафоса произнес чиновник. «Все понятно. Рассказывайте, куда идти», – вздохнула я, опять окунаясь в собственные волнующие мысли. «Всему виной был вчерашний вечер, который я провела в компании Мстислава и Андрея. Ректор в нескольких словах объяснил, как найти мое новое жилье, и с радостью спровадил из своего кабинета. Можно было вернуться на лекцию, с которой меня вызвали, но любопытство победило. Тем более, что сосредоточиться на истории какого-то завоевателя тысячелетней давности я все равно не могла. Самое интересное, что вчера ничего такого не случилось. После моих эпических слов про ужин Мстислав ничего не сделал и не сказал. Молча подал мне руку, кинул на Эдуарда недобрый взгляд и повел меня к выходу из академии. Уже позже я поняла, насколько двусмысленно звучало мое предложение, но извиняться и оправдываться было поздно, поэтому тоже молчала. Удивительно, но наше совместное безмолвие меня совсем не угнетало. Было приятно идти рядом с мужчиной и наслаждаться последними теплыми деньками. Я подумал, вы будете расстроены, поэтому заказал ужин в ресторане. Его привезут часа через полтора, неожиданно произнес черный властелин, прервав свое молчание. Когда же вы все успели, Мстислав Федорович? С улыбкой спросила я. Вообще-то я это сделал еще вчера, хмыкнул оттаивший мужчина. И к чему такая официальность, Марго? Несколько минут назад вы называли меня просто Мстиславом. Кстати, об этом, неловко как-то получилось. Чуть покраснела я. Ну почему же, теперь все будут думать, что я увел любовницу Эдуарда, съехидничал черный властелин. Похоже, вам это льстит. Язвительно проговорила, вспоминая, что не зря мне недавно хотелось стукнуть этого невыносимого мужчину. «Мне льстит, что вы, Марго, выбрали меня», — проникновенно посмотрел в глаза Мстислав. Ехидничать и ерничать сразу расхотелось, улыбнулась, его взгляд приковывал к себе, захотелось поддаться его притяжению и позволить себе маленькую слабость. «Вот вы где!» — раздался рядом радостный голос Сандрия. «А я уже заждался. Чего вы застыли у ворот? Забыли что-то?» «Точно, забыли». Самообладание и цинизм где-то по дороге потеряли, не иначе. Весь вечер я ловила на себе задумчивый взгляд Мстислава. Он вел себя на удивление мягко. Его ироничные комментарии были остроумными и добрыми, а улыбка светлая и теплой. Наверняка заметил, что я весь вечер им любовалась, но ни разу не съязвил по этому поводу. Я надеялась, что на обратном пути в академию мы останемся вдвоем и сможем поговорить о нас. Но Андрей, видимо, решил отплатить другу той же монетой и отправился провожать меня вместе с Мстиславом. Так что вместо разговоров по душам и страстного поцелуя я получила дружеские объятия от Андрея и нежное лобзание руки от Мстислава. Обидно, но не критично. Тем более, что я собиралась вырвать у мужчины желанный поцелуй сегодня на нашем индивидуальном занятии. Но то было вчера, когда в моем организме плескалось отличное лирийское красное вино, а сегодня сердце выпрыгивало из груди, стоило только подумать, что мы останемся с Мстиславом наедине. Я чувствовала себя девчонкой, которую угораздило влюбиться в преподавателя. Или, может, это не влюбленность, а банальная тахикардия. А что, стресс, вино, возраст, тут еще не то вылезет. Квартирка меня слегка разочаровала. Небольшая прихожая, совмещенный санузел, маленькая кухня, а в гостиной спальный альков. Еще несколько дней назад я была бы счастлива такому подарку, а сейчас думала о том, что все врут. В частности, ректор, который сказал, что квартира предназначалась для высокопоставленных гостей. Ну или они давненько не жили в академии. Потому что квартирке не помешал бы ремонт. Конечно, по сравнению с общежитием все было не так уж плохо, но слишком мрачно смотрелись стены, оклеенные темным шелком, еще и красновато-коричневым. Я прошлась по комнате, отмечая, что необходимо приобрести в первую очередь. Так как денег у меня осталось немного, а первую заработную плату за свое кураторство я получу еще не скоро, решила подождать с ремонтом и купить только самое нужное. Но и так список получился немаленький. На кухне полностью отсутствовала посуда, что меня несказанно удивило. Хорошо, были рабочая плита и холодильник, хотя на его счет я сильно сомневалась, Такого древнего агрегата в этом мире мне не попадалось. Честно сказать, я вообще не сразу распознала в обычном шкафу холодильник, только когда открыла и увидела маленький черный ящик. Что за ящик? Забыла рассказать, приборы в этом мире работают немного иначе. Например, в холодильный шкаф помещают черный кубик размером 10 на 10 на 10 сантиметров. Подозреваю, действует он с помощью магии. Так вот, в современных холодильниках этого мира данный кубик спрятан, поэтому изначально я считала, что приборы работают так же, как у нас, на электричестве. А то, что у них нет проводов, так, может, все замкнуто на аккумулятор. В общем, когда ты всю жизнь не задумываешься, как работает та или иная вещь, то тебя в новом мире это будет мало занимать. Во всяком случае, для меня это стало открытием. Но вернемся к моей новой жилплощади. Больше всего мне понравился небольшой балкон, дверь на которой я случайно обнаружила на кухне, когда решила открыть окна, чтобы проветрить квартиру от стойкого запаха затхлости. Вид с балкона открывался на стадион. Представила, как сижу в плетеном кресле с чашечкой горячего кофе и наслаждаюсь, глядя, как Андрей измывается над мальчишками. Не потому, что я такая злорадная, а потому, что мне и девчонкам не придется вечерами заниматься спортом, в отличие от парней. В квартире я пробыла с полчаса, составила список, оставила открытыми окна и отправилась на занятия. За две поры успела договориться с девчонками, чтобы они мне помогли навести порядок и переехать, за это пообещала испечь кексы и напоить чаем с вареньем. Лика и Нелли согласились сразу, им было очень любопытно взглянуть на мою квартирку. Яну, которая первый день вышла на учебу и попала в нашу группу, я практически заставила пойти, а еще двух или трех девочек доверила выбрать Лике, главным условием поставила умение одной или двух из них играть на музыкальном инструменте. Мне хотелось устроить самое настоящее новоселье, а оно не бывает без гостей и веселья. Так что в список я внесла не только посуду, шторы и другие элементы декора, но и продукты. Я так увлеклась размышлениями о том, как можно дешево, но со вкусом украсить мою новую квартирку, что не заметила пролетевшего времени. Только когда рядом за обеденный стол присел Мстислав, поняла, что целых 3 часа совершенно ни о чем не волновалась, погрузившись в радужные планы. «Вы не забыли, что после обеда у нас медитация?» — спросил он, стащив из моей тарелки галушку. Скривился и произнес: «Как вы едите эту гадость, Марго? Ладно, я или другой человек, который не умеет готовить, но вы. Нормальные галушки, достаточно съедобные», — пожала плечами, потому что не имела привычки придираться к еде. Тем более, что в студенческой столовой она стала значительно вкуснее и разнообразнее. «А что вы тут делаете? Для вас же есть другая столовая, думаю, готовит там все же лучше. Вас ищу, и тоже не могу понять, что вы здесь делаете. Вы теперь на правах преподавателя, забыли». Черный властелин был на редкость добродушен и улыбчив, студенты поглядывали на него с подозрительностью, но мужчина не обращал на это внимания. «Я себя в той столовой чувствую некомфортно, да и шансов получить плевок в суп больше», — улыбнулась в ответ. «К тому же планирую отказаться от общественного питания и готовить самостоятельно. Мне наконец-то выделили квартирку, там есть кухня. Говорить Мстиславу, что хочу сэкономить, не хотелось, но это была основная причина, по которой я не стала ходить в столовую для преподавателей. Ведь за питание из заработной платы вычитали довольно приличную сумму, а я сомневалась, что оклад мне назначит большой. Поздравляю, это надо обязательно отметить. Придете сегодня к нам, в качестве гостьи, конечно. Извините, Мстислав, но сегодня не получится. Мне нужно многое купить, отмыть квартиру, перенести вещи. Я договорилась с девочками, они помогут, но все равно это займет весь вечер. Мне было неприятно отказываться от встречи, но хотелось поскорее переехать. Понимаю, нахмурился черный властелин, похоже, его расстроил мой отказ. Может, Вам нужна помощь. Спасибо, у вас, наверное, и без меня дел хватает. От волнения сердце забилось чаще и мозг, видимо, стал интенсивнее снабжаться кислородом. То есть до меня вдруг дошло, что Мстислав практически прямым текстом говорит, что хочет провести этот вечер со мной. Но вы можете заглянуть ко мне вечером, там как раз есть большой и тяжелый диван, который я хотела немного передвинуть. Как вы смотрите на кексы с вареньем в качестве компенсации? Ну вот, а я надеялся, что вы мне предложите полакомиться вашими булочками, съехидничал изрядно повеселевший мужчина. Но, видимо, придется довольствоваться кексами. Мое лицо залилось краской, не знаю только, чего было больше, смущения или возмущения. Нет, ну какой наглец. Мы еще даже не встречаемся, а он тут со своими пошлыми намеками. Марго, что случилось? Я что-то не то сказал. Удивился Мстислав, наблюдая за сменой эмоций на моем лице. Или вам нехорошо? Черт, постоянно забываю, что мир другой и здесь булочки не несут того скрытого подтекста, что у нас. И самое главное, чуть не обвинила черного властелина во всех смертных грехах. Да, что-то желудок разболелся, извините, старательно разыгрывая страдания на лице, произнесла я. А я вам говорил, что галушки, гадость, возмутился маг, поднимаясь из-за стола и протягивая мне руку. Пойдемте, вам надо в лазарет. Вдруг это отравление? Не надо, я уверена, что скоро пройдет. Смысла идти в лазарет я не видела, ведь на самом деле у меня ничего не болело. Пойдемте в кабинет для медитации, там удобные кресла, думаю, если полежать, боль уйдет окончательно. Хорошо, но я все же проверю ваш желудок на предмет отравления, непреклонно заявил Мстислав, помогая мне встать. Каким способом? Удивилась я. «Магией, Марго, магией», — хмыкнул черный властелин, даже не пытаясь спрятать лукавого взгляда, а потом склонился ко мне и тихо добавил. «А если вспомнить, что лечить я могу только через прикосновение, то сегодняшняя медитация обещает быть интересной. Я не стала заранее разочаровывать Мстислава и говорить ему, что у меня ничего не болит. Пусть помечтает, глядишь, осознает». «Какая я замечательная! Странно, но вот такой явный флирт с его стороны меня успокоил. Все же я не люблю, когда ходит вокруг да около, предпочитаю знать точно, что нравлюсь. Люблю видеть интерес в глазах избранника, слушать комплименты, а не гадать о причинах, побудивших его к тем или иным поступкам. Будь у меня более свободные взгляды, давно бы уже спросила Мстислава, как он ко мне относится. Но у каждого из нас есть принципы, я никогда не навязывалась мужчинам и не собираюсь этого делать. И дело даже не в гордости, а в обычной логике. Если избранник не торопится признаться тебе в симпатии, любви или сделать предложение руки и сердца, значит, он сомневается. А зачем мне мужчина, который сомневается в своих чувствах ко мне? Я не поборник безответной любви. Мне случалось влюбляться не в тех парней, но чувства быстро затухали без взаимности. «Марго, я вас не узнаю», — вывел меня из задумчивости Мстислав. «Вы сегодня необычайно молчаливы. У вас точно все хорошо. Если есть какие-то проблемы, скажите, я с ними разберусь». «Спасибо, Мстислав, но у меня все нормально. Просто голова занята разными мыслями». Попыталась придать себе жизнерадостный вид, но вышло, видимо, не очень. И о чем же вы думаете? Сбить его с толку было нелегко. Проще сказать, о чем я не думаю, все еще не торопилась раскрывать свои мысли черному властелину. Уверена, он бы над ними посмеялся, как любой мужик. Судя по вопросительному взгляду Мстислава, надо было срочно придумывать ответ. Например, политическое устройство этого мира меня слабо волнует. Какой безжалостный удар по самолюбию Эда, вскинулся черный властелин, лукаво сверкая глазами. Он всегда думал, что король – это не только верховный титул, но и весомый аргумент при знакомстве с женщинами. Будь я принцессой соседней державы, возможно, это и было бы плюсом», — усмехнулась я. «Хотите сказать, что только титул Эда заставляет вас избегать его внимания?» Чуть нахмурился Мстислав. «Ну это, наверное, единственный существенный недостаток в Эдуарде», — с сомнением произнесла, чувствуя, что ступила на скользкую тропу, шаг влево, шаг вправо, и мы поругаемся. Надо было срочно исправлять ситуацию. Вот только как. Максимум, что приходило на ум, сменить тему разговора. «А вы, Мстислав, были женаты?» Глупый вопрос, но он хотя бы отвлекся. Я знала, что женат черный властелин не был, но больше ничего придумать в этой ситуации не могла. «Нет», — минуту спустя все же ответил он. «Почему? Вот кто меня за язык тянул. Сейчас точно сделает ноги под каким-нибудь благовидным предлогом. Сначала было рано, а потом оказалось, что всех маломальски умных и привлекательных женщин разобрали более ушлые конкуренты», — ехидно произнес Мстислав. «Шутите? Да вон их сколько в академии. Молодые, красивые, умные, выбирай, не хочу», — в тон ему ответила я, свободной рукой показывая на пробегающих мимо студенток. «Вот именно, не хочу», — фыркнул он в ответ. «Пусть наивность и неискушенность достается ровесникам. Вместе с капризами, амбициями, обидами и прочими глупостями, присущими юности. Да-да, а еще вы забыли сказать, что с каждым годом требований к возможной избраннице у вас становится все больше», — рассмеялась я. «Но не переживайте, все пенсионеры этим грешат. Вы знаете, что просто не оставили мне выбора». Чуть склонился мужчина. «Я теперь обязан доказать, что полон сил и юношеского задора. Не надо, я вам и без доказательств верю». «Э, нет, я уже настроился, и вам от меня никуда не деться», — злодейски оскалился Мстислав, пряча смех в глазах. Мы как раз пришли в кабинет, и он закрыл дверь на ключ. Маг еще пытался изобразить хохот сумасшедшего ученого, но каким-то неведомым образом ему в рот залетела мушка. Секунду назад не было, но вот уже Мстислав захлебывался кашлем, а я била его по спине. «Марго, ваше коварство меня каждый раз поражает», — откашлившись и утерев выступившие слезы, произнес он. «Напасть со спины на беззащитного человека. Да я вас спасала». Возмутилась и только тогда заметила хитрый блеск в его глазах. «Какое-то варварское спасение. Мужчина явно затеял игру и, честно признаться, мне это нравилось. Поэтому я требую компенсации. И в чем же она будет выражаться?» Решила подыграть ему. «Еще не знаю, но обязательно что-нибудь придумаю», — хмыкнул довольный Мстислав. «А теперь медитация. Но сначала проверим ваше самочувствие. Вы что предпочитаете, приподнять подол платья или приспустить лиф? Ни то и ни другое». Теперь уже я сияла лукавой улыбкой. Мои руки нащупали на левом боку потайные крючочки на платье и принялись их расстегивать. «Как видите, все намного проще». «Так нечестно, Марго, вы разрушили мой многоуровневый план по вашему соблазнению», — рассмеялся черный властелин, лишив меня желания ехидничать своими ямочками на щеках. На мгновение я замерла, не в силах отвести от него взгляд. Время замедлилось, мы находились на расстоянии вытянутой руки, так близко и так далеко. Достаточно сделать шаг навстречу, и я узнаю, каковы на вкус его губы. «А если?» — пытаясь придумать хоть что-то, начала я, но была прервана решительно настроенным Мстиславом. Он шагнул ко мне, крепко сжал в объятиях и поцеловал. Не как в прошлый раз, а по-настоящему, страстно, чувственно. Все мысли разбежались, осталось только нарастающее счастье и удовольствие. Обняла Мстислава за шею, отвечая на его поцелуй и совершенно не думая о том, куда это может привести. К тому же мы люди взрослые. Вот только я не учла благородство одного товарища. «Похоже, на сегодня медитация отменяется», — с небывалой нежностью произнес Мстислав, разорвав поцелуй и позволив мне и себе восстановить дыхание. «Почему?» Я все еще обнимала его и не желала отпускать. К слову сказать, от входной двери мы так и не ушли. Потому что если мы сейчас доберемся до кушетки, «Нам будет не до медитации», — тихо хихикнул Мстислав, лаская губами мое ушко, а рукой спину под платьем. «Да, крючочки я так и не успела застегнуть, и кое-кто этим воспользовался». По телу побежали мурашки, захотелось принять горизонтальное положение, желательно в кровати и обязательно с Мстиславом. «Я не против», — ответила и потянулась к губам, желая показать, что я не просто не против, а очень даже за. «Марго, я не хочу, чтобы твое согласие было спонтанным», — ласково коснулся поцелуем моих губ Мстислав. «Не хочу, чтобы ты потом жалела или сомневалась. Надо было кричать, что у меня нет сомнений, но они были». Мстислав это понял на каком-то интуитивном уровне и отпустил меня, стараясь не показывать, как сильно его расстроило мое молчание. Но я чувствовала его эмоции. Нежность, надежду и почему-то ревность. Интересно, к кому? Ну не к самому же себе он ревновал. «Мстислав, давай отложим этот разговор до вечера. У нас будет время все обдумать», — сказала я, прикидывая, какое из имеющегося нижнего белья достаточно соблазнительное, чтобы у моего черного властелина и мысли не возникло отказаться. А может, купить новые, чтобы уж наверняка. «Я обязательно приду, Марго». Мстислав порывисто поцеловал мою руку, открыл дверь и вышел, оставив меня в кабинете. Я была ему благодарна за то, что он дал мне возможность привести мысли, чувства и одежду в порядок. Может, он прав и надо подождать. Глава 14. Я в который раз убедилась, что ничего лучше шопинга для поднятия женщине настроения так и не придумали. Когда я шла за покупками, все мои мысли были о Мстиславе, а точнее, меня мучили сомнения. Мне казалось, что мы слишком мало друг друга знаем и влечение у нас какое-то странное. В том смысле, что мы не только нравимся, но и бесим друг друга. А еще меня пугала ревность Мстислава, если он так себя ведет, когда мы еще не вместе, то что будет потом? Все перекрыло осознание того факта, что Мстислав не спросил у меня ни номера комнаты, ни времени, к которому надо приходить. Получается, он просто сбежал. Вот это было по-настоящему обидно. Я вообще хотела на все плюнуть и не устраивать никакого новоселья, но девочки уже настроились и активно взялись мне помогать. Лика даже предложила не терять время и мне отправиться за покупками, а они с подругами закончат уборку. Смысл в этом был, поэтому я согласилась, планируя развеяться, а может даже познакомиться с нормальным мужчиной, который точно знает, чего хочет. Но через полчаса хождения по торговым рядам и лавкам я поняла, что на жизнь надо смотреть проще. Если Мстислав не придет, значит, не судьба. Симпатия пройдет или перерастет в дружеское чувство. Хотелось бы в это верить, потому что безответная любовь мне совершенно не нужна, нет у меня на нее времени. Дабы избавиться от хандры, я решила порадовать себя и девочек чем-нибудь вкусненьким. Торт лучше приготовить в другой раз, а на сегодня вполне подойдет сладкий пирог. Но этим я ограничиваться не стала, потому что была уверена, что мои помощницы проголодаются и пирога им будет мало. Поэтому продуктами запасалась основательно, а ягодная наливочка сама попала в пакет к покупкам. Нет, я против пьянства, но ради здоровья иногда можно, особенно в осеннюю пору или для лечения разбитого сердца. Мое вроде как еще было цело, но морально я уже готовилась к самому большому разочарованию в жизни. Правда, белье новое все-таки купила, убедив себя, что в будущем оно обязательно пригодится. В конце концов, на черном властелине свет клином не сошелся.